Глава 23. К привычному часу, плюс-минус, классик был на месте, как кортик Пельши. Ручка трижды качнулась и замерла. «Добрый вечер, Николай Васильевич», — приветствовала его Аделина, — «очень рады вас видеть». «Здрасте», — добавил Лёва и от себя, в смысле, не видеть она хотела сказать, а приветствовать вас в нашей спальне. Экран к этому времени уже давно светился голубоватым, дощечка же была настроена еще раньше того. Все это и заработало сразу же после обоюдного приветствия. «Доброго вам вечера, Лёва и княгинюшка. Безмерно счастлив неизменному радушию вашему. Господь, все же хочу надеяться, слышит меня и не противится усилиям моим в скорости встретиться с ангелами на небесах». «Сразу вопрос, Николай Васильевич, если можно». Лёва влез со своей темой, не дождавшись завершения письменно изложенной мысли гения русской литературы, но уж слишком у него сильно жглось изнутри, но никак не получилось удержать в себе любопытство. «А куда, если не секрет, Прасковья наша ночью сегодня припутешествовала? А то прямо перо и вставь, сами знаете, в какое место, так полетит не хуже Гоголя вашего». Получилось довольно двусмысленно, и Лёва тут же сообразил, что лоханулся, но он тут же исправился, отменив бесконтрольно выпущенную фразу. «Я хотел сказать, попугая нашего, птицы тройки не хуже, а относительно тройки предварительное согласие между ними также отсутствовало. Во всяком случае, главный Гоголь не был в курсе Лёвкиных терминологических изысков, и потому Гуглицкий, снова поймав себя на неточности формулировки, перефразировал все с самого начала, в окончательном теперь уже варианте. Я имею в виду, Николай Васильевич, что будто заново Прасковья наша родилась, говорит, не болит у нее больше ничего, и к тому же еще пирогов напекла с самого утра». «Она, Лёвушка, женщина воистину просто удивительная, Прасковьюшка ваша. Одарив его существованием, прежде полагал я, что Иван Никифорович мой и не мужчина вовсе, если по коренному счету смотреть, а не задерживать внимание лишь на половых отличиях. Сами посудите, пошлое, никчемное прозябание в украинской провинции, оленная жизнь, каждодневное обжорство, заплывшая салом душа, отсутствие малейшей тяги к прекрасному, исключительно обывательские интересы, превращающие человека в существо с глупыми мыслями и оттянутым пузом. Все это убивает устремление такого героя к женщине, а она-то ведь и есть самое наипрекраснейшее из того, что создала природа наша матушка на этой земле. Однако ж ошибался я, как видно мне теперь. Не стану изъясняться пространно, скажу лишь, что зажгла-таки Прасковья наша мужескую страсть в помещике этом. А какой, и сам я не ведал. Заставила оторвать себя от привычности и разбудить в недогерое этом моем зачаток человека. А ведь... повестушка эта целиком о позоре российском нашем, всецело об нем, без всякой скидки ни на что. Оказалось, не сполна. Есть остаток человечий. Выискался с ее помощью, за что безмерная ей моя благодарность. «Жаль, переписать уже поздно», — огорченно произнес Лёва. «А то, наверное, вся история-то сложилась бы иначе. Никто бы не поссорился ни с кем, а вы бы, Николай Васильевич, тоже не написали в конце про то, что скучно жить на этом свете, господа». «Ну, написал бы по другому поводу, неважно, да, Николай Васильевич?» Этим своим вопросом Ада решила застопорить отрыв мужа от первой нереальности, с тем, чтобы он окончательно не перебрался во вторую, гораздо более удаленную по сравнению с первой и не настолько актуальную сейчас. «Мы, кажется, остановились с вами в тот момент, когда вы обитали в коммуналке, сделанной из вашего особняка советскими властями, верно?» Поверхность планшета начала покрываться мелкой рябью. Совершенно справедливо замечено Аденькой, именно так. Однако в середине, если память не изменяет мне, 1964 года здание это передано было постоянному представительству Киргизской республики при Совете тогдашних коммунистических министров. Не могу сказать, что последующие 22 года обитания моего при них были плодотворными с точки зрения пристрастия моего к изучению людских трагедий, а равно и комедий. В людях тех, в киргизах, населявших поместье, в их словах и поступках мало было вещей, способных возбудить мое любопытство. Отличались они замкнутостью характера, неизменно скучным, молчаливым и чаще неоправданным послушанием начальству своему, низкопоклонством, угодничеством и даже, сказал бы, лизоблюдством. Сейчас бы о таком широко применяемой ныне и противной для меня фразеологии вполне могли бы сказать «ревизор отдыхает». А только не так это, господа, не столь похоже и близко моим временам. Хлестаков мой, будучи исконно русаком, мог, залив в себя вина, сделаться верховодцем, распушить хвост, выпуская наружу дурное поочередно с привлекательным, смешное с печальным, обманное с искренним. Всякий встречный для него определяем самим мигом встречи, от друга сердечного до неприязненного человека, какого характеру русскому следует сторониться. Бесшабашная беспечность, развеселая удаль, непостоянство в голове и теле, как и героическое вместе с тем и наплевательское, и талантливое вперемешку с бездарным и неполезным сердцу и душе. Все это несовместимое отчего-то ладным образом уживается в русской душе, отдельно смастеренной, составленной из неведомого материала, обдуваемой другими ветрами, стремящейся к самовыражению часто бездумному, ни на что не похожему, оттого и неповторимому. Именно в силу сказанного и не втянулся я в бытие киргизских человеков. Не сроднилась искренняя тяга моя к постижению людей с тем, что наблюдал я более двух десятков лет. Да, присутствовал драматизм порою, и трагедии случались, не скрою. Да только скучно, скучно, господа. Тупое рабство — дурная основа для драматургии. Сие не тот человеческий конфликт, наполненный страстями, слезами, отчаянием жизни в коммуналке, как вы, княгиня, назвали это позорнейшее соединение людей в принудительное стадное единство. Если б не покой и тишина, заполнявшая дом Толстых после стольких лет ужасающего гамма и вечного переполоха, и принесшая мне вдохновение в эти годы, то легкой рукой означил бы я годы те пропащими для души моей, беспамятно вычеркнутыми даже из непрекаянного обретания моего на грешной земле. Веселей стало после того, как к Толстым вселилась редакция журнала «Радио и телевидение». Тут постепенно все стало возвращаться на круги своя. Подонки соседствовали с подвижниками, правдоискатели безуспешно противились подлецам, дамы с длинными пальцами, короткими стрижками, как ныне у Хакамады, в крупно-стекольных очечках и шелковых шарфиках, мучительно скрывали собственные чувства, изводя себя чаяниями на взаимность с безнадежно отдаленными от жизни их небожительскими персонами, о которых они же писали. Правду сказать, проводил я там лишь дневные часы, самые мне притягательные. Однако ближе к темноте, утомившись разнообразием впечатлений, возвращался я к своим киргизам в левое крыло особняка, чтобы уже там, в абсолютном покое, услаждать душу свою обдумыванием накопленного за день. Виделось мне тогда уже, представляясь все отчетливее и ясней, куда устремляется моя Россия через этот ненавистный человеческому естеству коммунизм? С другой стороны, из киргизской части особняка виделось и другое. То, где никогда Россия моя не окажется, Как бы ни поворотила ее история, обращая лицом к первобытным устроям мракобесию, столь же для судьбы ее невозможному. И то, и другое, друзья мои, равно мерзостно, как мне казалось. Однако второе же все ж первого гаже. Феодальное крепостничество и первобытное рабство — самое чудовищное из человеческих зол, кроме всего прочего, опирающихся к тому же на фанатичность исламских религий. Это и есть то, что несет всем людям большую опасность. Вам, вашим детям, внукам и потомкам. Отвлекся. Далее идем, однако. А вскоре... Здание наше по решению исполкома Моссовета было передано городской библиотеке номер 2, и деятельность ее началась в 1971 году. Такое невозможно запамятовать, поскольку уже через 2 года с небольшим при библиотеке этой открылись 2 музейные комнаты с литературно-мемориальной экспозицией, посвященной жизни моей и моему, прошу заранее извинить за нескромность, творчеству, отданным во благо российской культуры и процветания. По крайней мере, именно так написано крупными буквами при входе на стене. Туда и перебрался я, к себе уже, как говорится, ближе к исконным пенатам. А по истечении следующих 5 лет библиотеки этой присвоили мое имя. «Так я не понял, Николай Васильевич», — прервал его Лева, — «это в каком же году получается?» «В 79-м быстро просчитала в уме Аделина. Мне тогда 10 лет как раз исполнилось. В пионеры приняли, кажется. В пионерке». Лёва хмыкнул. «А-а-а! 79-й. Это я уж свой институт землеустройства окончил. В армии год отслужил и успел внутренним эмигрантом заделаться. Помню, с Мишкой Шварцманом на паях тогда первую доску пристроили, семнашку, немцу одному, ковчежную, музейного класса. Праздник. По левкасу, 2-рядная, 29 клейм, сплошь фишки, неделанная. Я тогда оружием не занимался еще, только входил в это дело». Ада толкнула его в бок. «Лёва, никому не интересна история твоего человеческого падения, абсолютно никому. Не отрывай, Николай Васильевич, от дела. Что ты вообще себе позволяешь?» «А что такого?» Уже окончательно по-свойски удивился Гуглицкий. «Просто маленькая переменка и вообще. Я ничего, ни от кого не скрываю. Я тут среди вас, кстати говоря, самый старший. Вы в курсе, Николай Васильевич? У нас ведь с вами 3 года разницы, причем в мою пользу, если посчитать. Но только надо отбросить виртуалку. Виртуалка не в зачет». Экран заработал, выдавая привычный наклон и почерк, как и было положено. «Давно знаю об этом, Левушка, с первого же дня. Ценю непомерно. И уважение испытываю огромное к вашему житейскому багажу. Именно на него рассчитываю в деле моем, как сию минуту выразилась Аделиночка. К тому же и веду. Недолго уж осталось, потерпите меня еще самую малость». «Пожалуйста, не влезай больше со своими комментариями, я тебя очень прошу». Ада сукаризной посмотрела на мужа, и тот, подчиняясь, обреченно кивнул в ответ. «Так вот, далее. Далее до встречи нашей оставалось по меркам моим совсем уже недолго, 20 быстроходных годков. И скажу я вам, быть может, крепко даже разочаровав вас обоих, дорогие мои, что невеликие события сего знаменательного в русской истории периода, такие как перестройка, горбачевские и ельцинские перемены, раскол империи нашей на разрозненные куски, новый путь, направляющий россиян в сторону осознания либеральных идей устройства жизни, ничто не заставило спящий дух мой воспрянуть так и обрести новую веру в избавление мое, как изобретение и внедрение в жизнь человеческую компьютеров вкупе с интернетом. Вот способ связи «С избавителем моим», — подумал я тогда, — «именно через это устройство смогу я привлечь к беде своей то единственное лицо, какому смогу довериться и поведать о себе». И тогда стал я предпринимать попытки достигнуть умом своим уразумения, как все же орудует оно. Это хитроумное касательство между людьми, как умеет заменить оно собою письма и почтовые отправления, и как сделаться одним из участников такого сообщества людей, чтобы достучаться до одного из них, до единственного моего спасительного человека. Взялся интересоваться, прицельно, с пристрастием, поглядывал, подслушивал, считывал, коль удавалось найти открытую предо мною страницу или изображение в любом подходящем виде. О, как сожалел я о том, что не умею перевернуть страницу, что нет во мне силы той, чтобы научила касанием оболочки воздействовать на предметы, чтобы водить дала мне пищим пером. «Постойте, постойте!» — не выдержал Лёва. «А как же кастрюля? А оптима, а все остальное? Чем же вы их толкали тогда?» «Еще буквально несколько слов и отвечу, Левушка, уже близки мы к завершению. Итак, на дворе 1998. В 1998 появляются корпорация и доменное имя Google. Мальчики эти, умненькие, основатели, Брин и Пейдж, создают в истекшем году совершенно новейший алгоритм поиска информации. Первостепенная идея его заключается в том, что поисковый сервер анализирует обратные ссылки, иными словами, все то множество ссылок в интернете, каковое ведет на искомый сайт. Далее выстраивается иерархия сайтов, опираясь на обретенные сведения. Таким манером притворяется в жизнь идея, предложенная ими же Пейджем и Брином. Чем чаще имя сайта цитируется в сети, тем более животрепещущую и надобную информацию для пользователя он охватывает. «Стоп, стоп, стоп, стоп!» — неожиданно заорал Лёва, обхватив голову руками. «Николай Васильевич, дорогой, вы наш! Вы что же, решили нас укокошить этой вашей просветительской лекцией? Да мы понятия о таком не имеем. Вообще слыхом ни о чем подобном не слыхивали и глазами своими ничего из этого всего не щупали даже». На этот раз Аделина не стала противиться Левкиному демаршу, пожалев сочувствующим взглядом обхваченную мужем голову. «Знаете, Николай Васильевич», — вежливо проговорила она, направив глаза уже в привычную для нее зону потолка над письменным столом, «мы с Левой даже представления не имели, что вы настолько продвинутый юзер. Мы по сравнению с вами просто малообразованная и бесперспективная шелупонь». Остановившись было, экран тут же заработал вновь. «Не говорите так, Аделина Юрьевна, не унижайте себя, вы того не заслужили. Это дурное слово. Полагаю, вы попросту не вполне в курсе его значения». «Да-да, это я погорячилась», — быстро согласилась Ада. «Просто на себя же и злюсь. Живем, ни черта не понимаем. А вы, можно сказать, гость нашего времени. Ориентируйтесь в этом непростом деле не хуже любого профессионала». «У меня элементарно не было выбора, милые мои, но зато благодаря этой своей упертости, как нынче модно изъясняться, мне удалось зарегистрировать домен google.net». «Но как, черт возьми?» — вскричал Лёва, едва сдерживаясь. «Что значит это ваше «зарегистрировал»?» «Легко. Я всего лишь изменил порядок и численность нулей и единиц на сервере хостингового регистратора». «Так, ку-ку. Приехали». Гуглицкий резко встал и также резко сел обратно. Однако на этот раз экран не прекратил выдачу букв, а продолжил и дальше преобразовывать их в слова. А затем придумывается имя почтового ящика и вписывается в панель управления того же хостингового регистратора. В итоге образовался мой адрес, известный вам как душа@google.net. Дальше же начались мои опыты общения в сети, о которых я, кажется, мне уже упоминал. К тому времени библиотека наша, и это делает ей честь, приобрела к имевшемуся уже компьютеру, открывшему мне эти возможности, еще и вакуум, невероятным образом облегчивший для меня само писание. И теперь следует, вероятно, задержать ваше внимание на деталях, какие изначально беспокоили Левушку, касательно моих умений воздействовать на твердые предметы. Наверное, пришло время прояснить и это. Хочу заметить, что не вы, милейшие друзья мои, сделались первыми свидетелями необъяснимых вещей, причиной которых был ваш покорный слуга. Первой была и вследствие того к моему великому огорчению уволилась библиотекарша Маргарита Марковна, в присутствии которой мне довелось усилием оболочки так продвинуть краю стеллажа том Виссариона Белинского, что тот упал. К слову сказать, с Виссарионом Григорьевичем у меня имелись особые счеты, так что выбор мой тот случайным не стал. Жаль, однако, что событие это имело место в рабочие часы, что усугубило неприятность. Тогда я всего лишь начинал мои упражнения, и оттого не мог еще с бесповоротной уверенностью предвосхитить плоды всякого моего опыта. Однако этот случайный успех уже значительно продвинул меня к осознанию верных приемов воздействия на предметы. Все дело в концентрации оболочки, самого легкого тела, в весе его. Понятие «вес» нематериально, скорее это термин духовного значения, однако в исключительных случаях вес этот и на самом деле весит, хотя и ничтожно мало. Таким образом, этот мизерный материальный вес, какой имеет далеко не всякая душа, при сложении воли ее с абсолютной и безоговорочной необходимостью действа, может сделаться движителем в самом сущностном значении этого слова. «Нет, ты поняла?» Левка очумело посмотрел на жену. «Воздух сам себе приказал и на тебе, кастрюля падает головой вниз, беспредел». «Не мешай!» — отмахнулась Атка. «Дай почитать». Затем был чай, весьма горячий и крепко настоянный, с добавкой бергамота, что я, к несчастью, также не принял во внимание, будучи чрезвычайно увлечен испытаниями обнаружившихся возможностей на разнообразных предметах. Никто особенно не пострадал, однако реферат Вероники Георгиевны оказался чувствительно залитым и основательно намок. Таким образом, не успев распечатать новый экземпляр, эта милейшая женщина не смогла принять участие в конференции, за что совершенно безвинно была лишена квартальной премии. Этот огорчительный факт стал очередным неприятным ударом для меня. Однако ж и его мне пришлось пережить во имя высшей цели своей. Именно тогда, после второй своей удачи, я перешел к освоению клавиатуры и мыши. Тумблер on-off остался единственно неподвластным для меня, как я не пытался сконцентрироваться. Слишком уж мал и упруг. Оттого и сделался я заложником неких персон, каковы имеют к нему доступ. От выказывающих леность и забывчивость, что, как можно уяснить, лишь на руку мне, до взыскательных и педантичных, каковы и ничего, кроме раздражительности по отношению к ним, вызвать в душе моей не могли. Далее. А далее затеялось исправление усадьбы Толстых. За сей труд принялся подрядчик, постановивший началом дел своих ограду, что охватывает усадебную землю. Свалил ее наземь тем же днем и более не давал о себе знать в течение полутора недельного срока. Подобная счастливейшая для меня безответственность и позволила оградке оной пребывать в вывернутом состоянии все это время, благодаря чему Левушка, прогуливающий преданнейшего черепа, сумел отыскать нашу ручку на брошенной калитке. «Ну, и как тебе?» Лёва спросил так, будто только что покинул космический корабль, приземлившийся после сотни оборотов вокруг Меркурия, и затянулся очень специальной сигареткой. «Нет, вообще, как это всё тебе, Адусь?» «Я-то с этим давно живу», — тихо ответила Аделина. «Для меня гораздо важнее, чтобы сам ты всё понял окончательно. Скажи мне теперь, душа твоя на месте?» Вместо ответа Гуглицкий обернулся к стенке, к зоне примерного нахождения черта. «Николай Васильевич, вы нам так убедительно все разъяснили, что не поверить в это, ну, совершенно невозможно. Но только скажите, успокойте мою душу окончательно. Причем здесь пишущая машинка, которую вы калечили и уродовали, пока мы от нее не отказались совсем? Это чтобы просто навредить нам, что ли? Там у вас Белинский этот Виссарион с рефератом и бергамотом, тут ковшик для яиц, оптима с кастрюлей, исползающее одеяло. Это вы так тренировались на нас, что ли? Личные магнитуды отрабатывали?» Едва заметная рябь возникла над дощечкой, потекли буквы, островерхие и наклонные, как всегда. «Вот мы и добрались, Левушка, до первостепенного. Хотя, если быть откровенным, полагал, такая подробность уже давно сделалась вам ясную. Именно затем и наносил я непоправимый вред печатающему устройству, чтобы вы, наконец, отвергли его и завели себе в дом компьютер и непременно с выходом в сеть. Впрочем, это уже само собой разумелось. Помилуйте, Левушка, княгиня! Ну как еще мог бы я достучаться до вас, как непосредством сети? Да никак! Сколько безобразий в вашем милом доме я бы не устраивал. И еще, посудите сами, просто проследите мысленно всю цепь счастливых и неслучайных совпадений. Левушка обнаруживает ручку и в тот же миг безошибочно определяет принадлежность ее к моей скромной личности, тем самым открывая мне в каком-то смысле доступ к вашему дому. Это первое. Я перемещаюсь в ваш дом и обнаруживаю там великолепную птицу, имя которой совпадает с моим, несмотря на лицеприятные обвинения в грехах, мною несовершаемых. И это два. Открывается родство ваше, Аделина Юрьевна, с моим добрым знакомым Михаил Александровичем Урусовым. Это было третьим. Далее идем. Вы оба, что один, что другая, оказываетесь людьми чрезвычайной культуры и образованности. Об этом, кроме всего прочего, говорит прекрасное собрание старинного оружия и предметов древности. Подобные изумительные экспонаты оказали бы честь любой, самой изысканной музейной коллекции, и в этом у меня нет ни малейших сомнений. И то было четвертым в перечне счастливых совпадений. Пятым же удивлением стала для меня семейная ваша фамилия Гуглицкие, и этот неслучайный факт в свете моих компьютерных изысканий тоже примечателен. И, наконец, последнее, шестое. Вы, княгиня, окончательно поразили воображение мое, когда я, переместившись вслед за вами в гимназию, имел честь и наслаждение присутствовать на вашем литературном классе, где вы с горящими от восхищения глазами беседовали с детьми, столь еще незрелыми сердцем и неопытными душою, такими непохожими, однако уже ставшими такими самостоятельными, не по возрасту, но рассуждениями своими. Вы говорили с ними о прекрасном, о подлинном, о самом главном, о великом русском языке. В том числе и о моей скромной писательской личности. И не скрою. Мало от кого слыхал я подобные слова за все мои литературные годы. А все от того, княгинюшка, что служил я не искусству, а отечеству моему. Уж не укоряйте за возвышенный штиль. Надо же, прям Хоттабыч какой-то, — хмыкнул Лева. Аделина еле слышно цыкнула на него, пытаясь незаметно для невидимого гостя соорудить недовольную физиономию. Однако она тут же опомнилась и, переменив выражение лица, как ни в чем не бывало, обратилась к воздушному собеседнику. — Николай Васильевич, а хотите, я вам Набокова скину на «Душа, Гоголь нет»? — неожиданно спросила Атка у потолка. По-моему, лучше, чем он, никто о вас не написал. А называется просто «Николай Гоголь». У меня, к сожалению, нет в электронном виде, но я могу сканировать текст и переслать отдельным файлом. Не будете возражать? Сегодня же вечером и скину. Княгиня, драгоценная вы моя! Безмерно благодарен и рад. Буду ждать с нетерпением, ведь чтение для меня неизменно было делом чрезвычайно тяжким, почти неосуществимым. Уложить книгу перед собой усилий моих еще довольно, однако перевертывать страницы несподручно. Они немедленно ворочаются обратно, и дело на том оканчивается. «Так, ясно». Гуглицкий поднялся с кресла и начал мерить спальню шагами. «С этим разобрались. С тем вроде тоже. Ну и со всем остальным, кажется». Он выдержал сценическую паузу, вздернул руки к стене и спросил воздух. «Что дальше делаем, Николай Васильевич? Чем, как говорится, помогать будем, раз уж мы с Аткой такие для вас подходящие?» «Для начала отыщем череп». Буквы побежали без малейшей задержки, а уж после будем решать, каким путем придадим мы его земле. И тогда остаток продолжительной жизни вашей, искренне хочу думать именно так, проживете вы безо всякого беспокойства с моей стороны, бесценный друг мой Левушка и ненаглядная моя Аделина. Ну, это-то ясно». Лёва по-деловому пожал плечами, словно вопрос при обоюдном непротивлении сторон был уже давно решен, и обсуждению теперь подлежали лишь мелкие детали. «И с чего начнем?» «Полагаю, с Мишани Шварцмана. Коль скоро сами вы о нем упомянули, Лёвушка, и, наверное, также супруги его Ленки. Елена Шварцман, величать ее, надо думать...» Встречно осведомились с экрана. «Нет, не Шварцман она, не брала, не захотела. Сухо дрищево». Сказала, когда расписывались, что, мол, если бы уверена была, что не сядешь, Мишаня, то, по крайней мере, понимала бы, ради чего терплю такую фамилию. «А поскольку тебя все равно рано или поздно посадят по делам твоим, то уж лучше останусь Суходрищевой». Хотя и ненавижу ее фамилию эту еще больше, чем твою. Так и живут по сегодня. Он не сел и уже теперь не сядет по гроб жизни, а ей уж смысла нет фамилию менять. Она с ней больше прожила, чем осталась, — объяснил ситуацию Гуглицкий. «Короче, делаем так. Я связываюсь с Мишаней и договариваюсь о встрече. Если все нормально, едем к Бахрушину этому в музей, а там как Бог на душу положит, или на дух, — поправил он сам себя, — в общем, как само получится».